Как бы ни был на меня зол герцог Акур, ему не хватит ни сил, ни средств отследить все мои перемещения. Подобное возможно сделать только с кораблями, специфика которых всем известна. В этом случае можно рассчитать по известным параметрам оптимальный маршрут и устроить ловушку в нейтральной или пограничной зоне. Но характеристики моей яхты несколько отличались, и часть оборудования или была модернизирована лично мной, или заменена на нестандартное от Вайнар. Так что в тех случаях, где обычный корвет такого класса мог максимально прыгнуть на 3 системы, мой мог одолеть и 6, и 8, в зависимости от масс звезд, к которым напрямую был привязан условиями гиперпрыжка. Так что угодить в ловушку я не опасался. В конечном счете корвет «Ассасин» – корабль прорыва. При удачном раскладе он может надавать по зубам парочке крейсеров. Не просто же так он из линейки кораблей проекта «Могильщик». Но вот «Фобос», который я разрабатывал вместе с «Вайнарами», это совершенно другой тип корабля. Кстати, на этот счет от Гира пришел доклад о том, что гигант вышел из доков и сейчас активно проводит маршевые испытания. Это очень хорошая новость, пусть корабль и огромный даже по меркам Вайнар, буквально 10-километровая туша, которую даже в рамках планетарной системы не так-то просто и спрятать, но придется это сделать. Единственным живым человеком на борту этого корабля будет Чак, мой гвардеец из первой группы, которого я завербовал, еще служа на флоте, но не в качестве капитана, а в качестве человека, просто имеющего право отдать приказ на гиперпрыжок, вот и все. Всем остальным на борту заведуют синты. Наша яхта без всяких проблем и задержек нырнула в гиперпространство, где полный прыжок займет почти двое суток через 5, потенциально опасных, систем. Это означало, что в рубке управления кроме дежурной команды больше никто не нужен. Маршрут проложен, все оборудование работает в штатном режиме. От беззаботной курортной жизни надо переходить к суровым рабочим будням. Но я все равно чувствую себя немного уставшим. Вот честно, прочесывать пустошь сидя за баранкой грузовика было намного проще и понятней. А тут столько всего надо решать, обдумывать, сводить воедино и выстраивать линии поведения. Прежде достаточно было выхватить из кобуры пистолет и наставить на супостата, чтобы тот понял всю серьезность предстоящего разговора. Все, кончились те времена, теперь дикарь с дубиной скорее вреден, чем полезен. Да, выбранная мной линия поведения тоже весьма агрессивная и напористая, что есть, то есть, но это, пожалуй, единственный способ удержаться на позициях. На меня попытались воздействовать силой, смог уклониться, увернуться. Теперь моя очередь ударить, и для этого у меня есть все возможности. Я смог собрать нужные силы, идеальных солдат без страха и упрека, которые уже не раз показали себя в деле, юристы, хладнокровные и безжалостные блюстители закона. Один юрист стоит сотни опытных гвардейцев, сотня юристов, имея на руках доказательства и материалы, способна свалить государство, не сделав ни единого выстрела. Судебная машина Содружества громоздка и малоподвижна, но стоит суметь провернуть хоть одну шестеренку, как эта махина раздавит кого угодно независимо от статуса и финансового положения. А уж компроматами, доказательствами и актуальными материалами я эту армию обеспечил сполна. И даже в тот момент, когда мы беззаботно валялись на пляже, эти солдаты вели ожесточенные бои в залах суда, в составах комиссии и на перекрестных допросах. Бесстрашная, сильная, фактически неуничтожимая армия, способная перемолоть в жерновах закона любого противника. Отвлекаясь от бесконечных мыслей о будущей борьбе за власть и за место под светом звезд, я вышел в кают-компанию. Сейчас по бортовому времени был поздний вечер, но я обнаружил у кухонного стола Джейн, которая пыталась повторить рецепт из видеоурока той кулинарной базы, что я создал еще на Колдане. Признаться, честно, именно этот урок я сам переписывал много раз, потому что работать с тестом и выпечкой у меня получилось не сразу. Пришлось провести множество экспериментов и привыкнуть к некоторым особенностям местной продукции, прежде чем стало хоть что-то получаться. Как успехи, Джейн? Я смотрю, упорство тебе не занимать. Получается, Ник, и даже неплохо, на мой взгляд. Знаешь, у нас на планете было достаточно натуральных продуктов, так что в нашем доме кухней пользовались так же часто, как пищевым синтезатором. Но вот, попробуй. Джейн взяла с тарелки не очень умело слепленный пирожок с фруктовой начинкой и, отломив кусочек, поднесла к моему рту. «Люблю, когда кормит с рук», — заметил я, и тут же схватил зубами кусок выпечки с начинкой из ее пальцев. «Ведь когда кормит с рук, уже не важно, чем именно», — добавил я, немного прожевав. «Ну что, Съедобно, для человека, который учится по видеоурокам мальчишки-дикаря с отсталой планеты, очень даже ничего. А ничего, что этот мальчишка ты сам, наигранно возмутилась Джейн. Ну так, я с тех пор и не преуспел. Что называется, остановился в развитии. У самого получалось примерно так же. Тогда ладно, хихикнула моя невеста. Но не рассчитывай, что я стану тебе готовить каждый день. А ведь ты права, Джейн. Мы же с тобой не обсуждали то, чего бы хотелось тебе. Как ты видишь свое будущее, если мне все-таки удастся затащить тебя под венец? Не волнуйся, Ник, удастся. У меня было достаточно времени, чтобы взвесить все за и против. И что интересно, дорогой, даже если бы ты не был герцогом, лордом империи, а простым фермером с той планеты Калдан, я бы все равно согласилась. Даже так, удивился я, приятно слышать. Власть, деньги, титулы, все это мусор. Ты знаешь, что у меня специализированная нейросеть, я умею распознавать фальшь в ничтожной интонации голоса того, с кем общаюсь. Все то время, что мы были вместе, я очень внимательно за тобой следила. Тщательно оценивала все твои реакции и манеру поведения. Именно поэтому я сделала вывод, что для тебя, все перечисленные, власть, деньги и титулы, это мусор, барахло, которое тебе досталось в наследство, и ты просто вынужден все это взваливать на себя и тащить, заботиться об этом. Изучала меня, словно под микроскопом, согласилась Джейн. Такая уж у меня особенность. Ты себе даже представить не можешь, скольких знакомых и друзей я лишилась из-за этой своей особенности. Поэтому и рассказываю тебе, чтобы ты знал, и тоже смог сделать для себя выводы. Проще говоря, ты для себя сейчас выбираешь, играть тебе роль, или просто жить, и быть такой, какая ты есть на самом деле. Хочу тебя заверить, дорогая, ты можешь быть собой, со всеми своими тараканами в голове, с привычками и особенностями. Ведь именно это и делает тебя тобой. А что до сыгранных ролей, уверен, нам придется разыграть еще немало сцен и даже целых спектаклей. Хоть мы с тобой и не в театре, и даже не на съемочной площадке. У меня, порой, складывается ощущение, что мы в цирке с бесконечным красочным представлением. В этот день я понял, что мне очень повезло. Ведь все, что мне было известно о Джейн из материалов ее личного дела, которое проворно собирала, не только моя служба безопасности. Она не просто играла роль недалекой актрисочки второго плана. Она непринужденно существовала в состоянии постоянной маскировки, глубоко в душе скрывая свою истинную сущность. Мне повезло увидеть ее такой, какой она является на самом деле, без масок, без фальши, без выдуманной роли. Ведь по сути, в первый момент нашего знакомства, я фактически предлагал ей роль. Да, престижную, опасную, хорошо оплачиваемую, но все же роль, а не жизнь. Но стоило нам познакомиться чуточку поближе, как мы все же нашли точки соприкосновения и выбрали жизнь. А еще я понял, что все это время я тоже играл роль герцога. Играл плохо, неумело и фальшиво, напрочь забыв о том, кто я такой на самом деле. На собственном примере Джейн, в буквальном смысле, открыла мне глаза на то, в кого я превратился. Очень вовремя, хочу заметить. Ведь я уже задавался вопросом, а когда же жить, если все время строить планы на будущее? Хранитель, перенеся меня из другого мира в эту реальность, дал мне шанс именно жить, а не строить планы. Что же я опять пустил все на самотек и углубляюсь в эфемерные прожекты, в какие-то глупые перспективы? Вот она жизнь, здесь и сейчас, завтра может не быть никогда. Не знаю, можно ли назвать то чувство, что я испытываю к Джейн влюбленностью. Ведь реально не знаю, что такое быть влюбленным. В прошлом, никогда ничего подобного не испытывал. Я оценивал женщин исключительно по внешним признакам, по принципу нравится или не нравится. Симпатичная мордашка, аппетитные формы. Но это не было влюбленностью. Это была простая страсть, которая очень быстро разбивалась, развеивалась и исчезала вовсе. И вот рядом со мной появлялась уже не симпатичная красотка, а занудная баба, которая мастерски выносила мозг, обставляя все вокруг клишированными требованиями. Или вдруг еще вчерашняя очаровательная секс-бомба превращалась в стервозную истеричку, способную зацепиться за самую незначительную мелочь, раздув скандал на пустом месте. По местным меркам, Джейн далеко не красавица, не попадает в принятые стандарты. Да, высокая, стройная, ухоженная и, даже, с весьма милым и симпатичным лицом. При таком-то уровне технологии и медицины, любая простушка при наличии средств может превратиться в эталон красоты. Но Джейн этого никогда не делала. Она могла себе позволить остаться собой. потомок древнего аристократического рода, в котором еще были сильны традиции былой знати. Да, генетические особенности всех креатов наложили на девушку свой отпечаток, но она гордо несла свою внешность в чужом государстве, не опускаясь до каких-то пластических ухищрений и коррекций. Но даже не это главное. Это я, позабыв о смысле своего существования, рассматривал ее как актив, как инструмент. Стыдно сейчас за это, но не признать этот факт, значит покривить душой. А вот она увидела во мне того настоящего, скрытого под масками и фальшивыми ролями. Не инструмент, не средство достижения своих целей, а человека, ищущего того, с кем бы он смог продолжить путь. В этой ситуации, за которую мне действительно было стыдно, Джейн показала мне выход, доверилась, и предложила довериться самому. Она долго и тщательно наблюдала за тем, с чем пришлось столкнуться и, наконец, сделал выбор, приняла решение. И я стану последней скотиной, если обману ее ожидания. Это станет самой непростительной ошибкой в моей бестолковой и суетливой жизни. Утром я проснулся в объятиях родного мне человека, дорогого и близкого, того самого, которого всегда искал. Я это понял потому, как она отреагировала на мой взгляд и на мое прикосновение. Больше не было той стены непонимания, отчуждения и недоверия. Я стал видеть ее, она стала видеть меня, видеть так, как видят только родные души. «Начните с докладов по ситуации в империи аграфов», — попросил император, обращаясь к генералу Эльду, с недавних пор утвержденному в должности главы имперской службы безопасности. «Как пожелаете, Ваше Величество, основная активность боевых действий сейчас перенесена на дальние от наших границ объемы. Два клана старшей крови, Огненный Ветер и Тени Восхода, объединились с имперским кланом и полностью взяли под контроль основные производства. Благодаря этому цены на биржах несколько снизились и стабилизировались. Но обязательства по контрактам все равно не выполняются. Наша империя недополучила примерно половину из той продукции, по которой уже были выплачены полные суммы. И сколько продлится задержка, нам пока неизвестно. Младшие роды откровенно игнорируют требования старших кланов о выполнении взятых обязательств. Насколько я знаю, прежде часть сырья мы получали из империи Авар, уточнил Лоэрт Аскьярд, косясь на голограмму с пояснительными таблицами. Есть точные сведения о том, что сейчас империя Авар полностью переориентировалась на торговлю с Федерацией Эшер. Потеря контрактов с нами не повлияет на их рынки и объемы добычи сырья. Вместе с наемниками аграфов войну ведут и гвардейцы известных нам аристократических домов. Ведь так, а значит это прямое участие в конфликте. По этому вопросу Палата Лордов уже приняла соответствующую резолюцию. Империя Аратон не несет ответственности за действия гвардейских подразделений и наемников, даже если их привлекут к Международному суду как военных преступников. Вовремя, согласился император, очень вовремя. Лучше потерять этих гвардейцев и наемников, чем брать на себя ответственность перед старшей расой. Что есть еще по дворянам? Герцог Кайса Сакур собирает большую эскадру, в том числе и аварских наемников. Сейчас именно он аккумулирует в своих руках те средства, что были выделены его сторонниками. У меня есть сведения, что наконец определился дом Асдора. Герцог Эрс Асдор внезапно свернул всю деятельность родовой планеты Акура и всем гвардейским флотом двинулся к Иридану. Мои аналитики считают, что он принял решение не участвовать в коалиции со старшими расами. Старый интриган возвращается в лоно империи. Что ж, хорошо. Это значит, что герцог Ассварг добился своего. В последние несколько месяцев у нас совершенно не было возможности вести наблюдение за Ассваргом, Ваше Величество. Его служба безопасности обеспечена поддержкой огромного кластера высокоранговых эскинов. Мы не можем следить за ним, за его окружением, а сейчас он и вовсе находится на территории Республики Криат, куда нашим агентам попасть просто невозможно. Не пытайтесь форсировать события и усиливать наблюдение, генерал Эльду, повысил голос император, не опасен и непредсказуем, оставьте его в покое. Я уверен, что Сварг не станет что-то замышлять против империи или против меня лично, и этого достаточно. Попробуйте надавить, рискуете получить в ответ, и раза в два больше. Не трогайте его и не лезьте, Ник очень опасен. Лучше усильте взаимодействие с военной разведкой, и постарайтесь без самодеятельности. Сейчас очень опасный период для всей империи. Усильте бдительность генерала Эльду. Еще касательно герцога Ассварга, Ваше Величество, Геральдическая палата зарегистрировала официальный брак герцога с баронессой Джейн Денилд. До некоторого времени она пользовалась покровительством нашей империи, но принадлежит низложенной аристократии Криат. Мало того, в геральдической ветви этого рода появилась графиня Яра Эрсварк. Я не силен в делах палаты, но это факты, которым есть документальное подтверждение. Это означает только то, что Ник добрался до родового склепа, генерал и кто-то из прежних родственников пожаловал наследнице свой титул. Такое вполне возможно, и это совершенно законно по отношению к старшим домам. А вот тот факт, что у Ника появилась супруга из бывшей криатской аристократии, говорит только о том, что мы обрели союзника в виде целой республики, самой воинственной среди всех государств Содружества. Сварк добрался до родового склепа, а следовательно, получил всю актуальную на данный момент информацию по делам Содружества, продолжил размышлять вслух император. Очень удачный расклад. Теперь понятно, почему старик Асдор увел своих гвардейцев от ополчения, что собирает герцог Акур. Он просто поменял сторону и, уже в ближайшее время, станет просить у меня аудиенции, чтобы заверить в своих наилучших намерениях. Его внучка, графиня Эрдор, гарант безопасности в окружении Сварга. Или теперь правильно будет говорить Сваргов. Как интересно, генерал. Как бы нам тоже в этой большой игре не оплошать. Если вы спросите мое мнение, ваше величество, то я бы попробовал оказать содействие старшему дому Сварга через свои каналы. Причем сделал бы это так, чтобы герцогу это стало известно. В любом случае, наша репутация от таких действий не пострадает. Мне сейчас плевать на репутацию, но идея мне нравится. Посмотрите, что можно сделать, и подготовьте для меня список возможностей. Ник мне не враг, но его надо держать ближе к трону. Уж лучше пусть рядом будет один волкодав, чем змеиный выводок. Ветер перемен. Несмотря на полученный титул и технологическую цепочку высшего порядка по производству блоков для медицинских нанофабрик 12-го поколения, Яра осталась все той же веселой и жизнерадостной девчонкой, которой она была все то время, что находилась рядом со мной. И плевать она хотела на вечные поучения и упреки графини Хилл-Эрдор о новом статусе, об аристократическом поведении и прочей великосветской чепухе. Кстати, саму графиню Эрдор отправил на короткую побывку к родным, убедив, что в ближайшие пару недель я все равно оставлю ее на столичной планете. Совершенно противоположную линию поведения выбрала для себя моя, теперь законная, супруга Джейн Ассварк, бывшая баронесса в изгнании Джейн Денилд. Но мне кажется, она все же больше выбрала оптимальную роль, чтобы всецело оправдать ожидания отца, барона Корда Денилда. Кстати, замечательный оказался мужик, который после проведенного на столичной планете полного курса восстановительной терапии и генной стабилизации превратился в очень активного и опытного помощника. Как оказалось, еще совсем не старый по меркам Содружества, барон, просто измученный хроническим заболеванием, лечение которого просто не мог себе позволить, превратился в правую руку новоиспеченной герцогини и своей дочери, которой очень гордился. Барона в нашем с Джейн браке устраивало абсолютно все. Сам барон оказался опытным экономистом, экспертом по международной торговле, знатоком сырьевого рынка и умелым аналитиком. Для меня просто находка, так как я подобные базы не то что не изучал, я их даже в руках никогда не держал. Сама Джейн основательно взялась за свой имидж, за информационную поддержку и, в буквальном смысле, стала официальным лицом старшего дома Ассварк. Как профессиональная актриса, она нашла для себя просто идеальную нишу. Вот действительно, случись мне попасть под объективы видеокамер, я бы мог и растеряться, вел бы себя неуверенно и скованно, а уж если бы посыпались каверзные вопросы от журналистов, то и ляпнуть лишнего вполне мог. А так эту роль на себя перетянула Джейн и прекрасно с ней справлялась. После официального заключения брака, который в мирах Содружества никак не отмечали и не устраивали пышных свадебных церемоний, даже в среде аристократов, мы, на пару, закатав рукава, взялись разгребать накопившиеся проблемы, как финансовые, так и репутационные. Мой крестовый поход на империю Авар до сих пор поминали, хоть правда и в положительном свете, но все же с критикой методов, которые я использовал. Джейн как зеркало копировала некоторые мои манеры, высказывания и даже движения, отчего складывалось ощущение, что мы не просто супруги, а словно бы неотъемлемые части друг друга, причем очень похожие части. Уже месяц, как мы вернулись с курортной планеты, а складывается такое впечатление, что год назад, Так много мы успели сделать за это время. Не жалея сил, Джейн взяла на себя работу с моим фондом, чем очень повысила его престиж и без того высокую популярность. Она организовала целую серию благотворительных концертов на разных планетах империи в поддержку фонда, дала несколько десятков интервью журналистам официальных средств массовой информации, в том числе и из Республики Криат. И Джейн и Дьяр разработали целую операцию по воздействию на население нынешней республики. Цель была очень простая – получить одобрение жителей и создать привлекательный образ заботливой и сильной аристократки, которая действует в том числе и в интересах своих сородичей. Еще один козырь в рукав, так как мой фонд был не государственным, а частным, то я имел полное право открывать филиалы по всему Содружеству. И если в империи Аратон на ветеранов флота и армии еще изыскивали средства на увеличение пенсии и относительно качественное медицинское обслуживание, то в республике с этим дела обстояли намного хуже. Отсюда было принято решение создать филиал моего фонда «Пылающее сердце» в республике. Переговоры вел сам Дьяр, такой важный вопрос он не мог доверить никому. Участвовал в переговорах, как бы странно это ни звучало, и командующий флотом империи Аратон, адмирал Битц, мой бывший непосредственный начальник. Тут речь шла о гарантии взаимной безопасности. Адмирал пропускал на территорию империи конвой кораблей республики, чтобы они забрали Джейн на церемонию официального открытия фонда, а Криат в свою очередь пропускал конвой имперского флота и все это с целью обеспечения безопасности герцогини. Сама Джейн меня от этой поездки отговорила. На все мероприятия отводилась неделя, а мне действительно было чем заняться. Пока Джейн вылепливала и поправляла имидж старшего дома, к которому только что присоединилась в качестве официального главы, я тем временем оседлал крейсер в спарке с яхтой и отправился изучать закладки, которые мне оставил в наследство патриарх и нынешний хранитель, Йортас Сварк. Благо, что лететь от Иридана было недалеко. К этому времени гвардейцам Акурака мне было уже не подобраться. Император издал указ, в котором прямым текстом говорилось, что империя не одобряет вмешательство некоторых старших домов Аратона в дела соседней империи, где идет самая натуральная гражданская война. Указанным старшим домам было рекомендовано вывести гвардейские соединения за пределы империи с временным запретом на пересечение границ. Оставшиеся при императоре старшие дома, в том числе и я, в полном составе подписали и одобрили этот документ. Так что незримая линия разграничения фактически была проведена, и перешагнуть за нее обратно можно было только через аудиенцию у самого императора, который тоже вплотную занялся своим имиджем. Без особых последствий успел вовремя смыться дед графини Эрдор. Видимо, Хила очень качественно и подробно передавала ему ту информацию, которую я считал нужным озвучить в ее присутствии. В этом плане я уже давно выбрал стиль поведения с моей подопечной. Сейчас наш путь лежал в небольшую планетарную систему с карликовой белой звездой. Система в объеме империи, но необитаемая, стратегически неперспективная. И кроме автоматических наблюдательных станций и навигационных маяков в этом пространстве больше ничего не было. Легенда, по которой мы двигались в эту систему, была до примитивности простой и бесхитростной. По заявке, мы планировали провести ходовые испытания крейсера и учебные стрельбы после модернизации, а также тренировку экипажа. Официально в экипаж вступили 50 живых людей, которых все то время, пока крейсер стоял в имперских доках, адмирал Дьяр Сварк и капитан Так Морет. Да, бывший генерал Эрой подал официальное прошение вступить в дом Сваргов, как это когда-то сделала глава фонда Лиаэрт, потеряв титул в младшем доме. В отличие от доктора, Дьяр ничего не терял, и в будущем его дети могли претендовать на получение титула, если смогут проявить себя. Дьяр даже был готов на генетическую коррекцию, чтобы соответствовать внешне. Очень смелое решение, между прочим, ведь такая коррекция подразумевает по факту появление новой личности. Но с этим вопросом я Дьяра не торопил, да и не настаивал. Его роль все равно оставаться в тени, так что кому какое дело, как он выглядит. Но вот свою работу на пользу моего дома, бывший генерал исполнял на совесть. Так что новый экипаж на Нибелунг был подобран просто идеально. Сейчас, после прибытия в систему, капитан действительно начал маневры и отработку взаимодействия. Все это должно занять не более 3 дней. Я же тем временем вместе с Ярой и Бруной на крошечном челноке с предварительно установленной на него системой маскировки отправился по координатам, что мне передал хранитель. Теперь его официальный статус лично для меня приобрел несколько большие рамки, чем существовали прежде. Теперь он был не просто хранителем наследия, а еще и хранителем рода, для чего делал все возможное, включая даже такой фокус с подменой, как в моем случае, за что я его нисколько не виню и не смею упрекать. Фактически он создал для себя такую возможность, присматривать за потомками сквозь тысячелетия. Другой вопрос, как он позволил роду так измотать себя, что почти никого не осталось и сам род чуть не перестал существовать. Уверен, что на то были весьма веские причины. Возможно, когда-нибудь для меня приоткроется и эта тайна. Закладка находилась в очень странном месте. Во всяком случае, странном для тайника, как мне кажется, в поле астероидов. Причем совершенно непригодных для промышленной выработки. Просто пустая порода с ничтожным содержанием металлов. И это, несмотря на то, что белый карлик в системе указывал как раз, что место должно быть богатым на тяжелые металлы. Пояс астероидов был обширный, плотный и очень темный. Не было бы у меня точных координат оптических рефлекторов, фиг бы я что-то нашел в этой каменной реке, тянущейся неспешным хороводом вокруг звезды. 300-километровая глыба в общей массе камней и льда казалась заурядным булыжником, недостойным внимания. Разумеется, в такой громадине можно было создать не то, что полноценную пустотную базу, а целое поселение на пару миллионов человек, случись такая необходимость. Хоть сама система малопригодна для жизни и не перспективна в промышленном смысле, место для тайника не самое плохое. Тут важен вопрос быстрого доступа. Не где-нибудь за фронтиром, у черта на рогах, куда добираться 3 недели с дозаправками, а буквально в паре коротких прыжков от столичной планеты империи. Маленький и юркий челнок позволял спокойно приблизиться к указанному месту на минимальное расстояние, чтобы меньше идти пешком. Челноком управляла Бруно, поэтому беспокоиться, что пилот может совершить ошибку, не имело смысла. Но оказалось, что даже идти не придется. Как только мы оказались в паре сотен километров от поверхности астероида, тут же сработал запрос на передачу кодов идентификации. Разумеется, что я тут же передал все имеющиеся ключи и пароли, но мне вдруг стало интересно, что бы произошло, если бы я этого не сделал. Неужели в тайнике предусмотрена какая-то система обороны или, не дай бог, самоуничтожение? Тем временем мои коды были успешно приняты, и перед нами открылся подсвеченный габаритными огнями тоннель шлюзового колодца. Искин тайника вышел на голосовое общение. «Приветствую, хозяин. Добро пожаловать на орбитальную базу «Резерв-4». Все системы базы полностью работоспособны. Запустить процедуру расконсервации? Отставить». Передал я мысленное сообщение через нейросеть. Этот визит на базу – простая проверка работоспособности и сверка списков хранящегося оборудования. С момента последней консервации прошло 7859 лет. Вверенное мне оборудование хранится на консервации в стазис-ангарах. Наш крохотный челнок спокойно миновал тоннели и оказался на крупной посадочной площадке, на которой спокойно бы уместился даже мой единственный крейсер. Бруно осталась на месте пилота, в герметичной кабине, а мы с Ярой, надев пустотные скафандры, выбрались наружу. Стоило нам только оказаться в ангаре, как тут же рядом с нами появилась голограмма в гвардейской форме домасваргов. В переговорном устройстве шлема прозвучал приятный баритон местного привратника. «Добро пожаловать на базу, хозяин. Мое имя Эстерк-427, Искин планетарного базирования 20-го поколения. Жду ваших указаний». «Как интересно», — заметила Яра. «Насколько мне известно, у спалотов самые мощные искины не выше 14-го поколения. Вы правы, ваше сиятельство. Отставание от технологии империи составляет в среднем 8 поколений, и это в сравнении с так называемыми старшими расами. Я имею возможность перехватывать основные информационные потоки в режиме стороннего наблюдателя, так что обновление информационных массивов не требуется». «Значит, тебя создали еще во времена Единой империи?» — уточнил я. «Так и есть, ваша светлость, мне более 20 тысяч лет. Требуется информация за этот период времени?» «Нет, Эстер, позволишь себя так называть?» «Разумеется, хозяин, как вам будет угодно», — кивнула голограмма Искина. «Вот и хорошо. Так вот, в данный момент нас интересует список хранящегося оборудования. Пересылаю список на ваши нейросети, господа. Прошу вас проследовать в гостевой зал, который уже прошел процедуру разблокировки для большего комфорта посетителей». Список оборудования и готовых изделий был огромен. Одни разгонные врата чего стоили. Технология, которая считалась утерянной, и ни одна из ныне существующих империй такими вратами не обладала. Большую часть хранилища занимали технологические цепочки среднего порядка. Некоторые из них в содружестве существовали, а некоторые даже были воссозданы и изучены. Но было и оборудование высшего порядка, как, например, оборудование для биологических нейросетей. Проблема в другом, ничего из этого оборудования в открытую использовать нельзя. Тут же возникнет международный скандал. Я даже некоторые материалы и чистые элементы не мог взять с этого склада, потому что во всем содружестве подобные производятся в количестве не больше сотен грамм. А тут целая технологическая цепочка и промышленное оборудование для создания этих стабильных изотопов. Да уж и вроде полезная заначка досталась мне от предка, а вот воспользоваться без последствий пока не получится. Я и четверти из всего списка разобрать не могу, пожаловалась Яра. Все оборудование какое-то нестандартное. Общая стандартизация оборудования в Содружестве была принята меньше 3000 лет назад, а этот склад заполняли больше 7000 лет назад. Ты лучше обрати внимание на список пустотных объектов. Я первым делом его просмотрела. Тяжелый военный транспорт 20-го поколения, два ударных крейсера и лайнер. Я так понимаю, для полномасштабной эвакуации. Вместимость лайнера без экипажа 200 тысяч человек. Все оборудование на консервации находится в идеальном состоянии, пояснил Эстер. Требуется 3 декады на приведение оборудования в рабочее состояние и экипаж, для которого подготовлены базы знаний по работе со всеми системами кораблей и оборудования. Мне кажется, Яра, что нам не стоит пока тревожить этот тайник. Шум поднимется такой, что мы просто не сможем его заглушить. Пролежало все это 7000 лет, пролежит и еще. Главное, что мы убедились в актуальности тайника и его работоспособности. Скажи, Эстер, обратился я к Искину, есть необходимость в пополнении припасов, топлива или расходных материалов? Никак нет, хозяин. Все запасы созданы с расчетом на длительное автономное существование, с ротацией и ремонтом используемого оборудования. В таком случае нам здесь больше делать нечего. Неужели тебе не интересно? Удивилась Яра. Она как человек, увлеченный техникой, явно была под впечатлением от предоставленного списка. Очень интересно, Ярочка. Но сейчас еще не время. Мало того, я настоятельно рекомендую тебе удалить список оборудования, полученный от Эстера, и подчистить логи нейросети. Буквально за пару часов я узнал все, что было необходимо. Таких хранилищ по всему Содружеству разбросано около десятка, и создавались они в разное время. Занимались этим исключительно мои предки, сберегая таким образом собственное имущество и полученные технологические цепочки от разорения. Финансовые активы ненадежны, физически несуществующий международный кредит, как средство платежа нестабилен и очень уязвим. А вот тайники с ценным оборудованием и готовыми изделиями весьма актуальны в любой ситуации. А ситуации, как оказалось, меняются весьма быстро, и все те планы, что я строил на ближайшее будущее, просто полетели к чертям. Стоило нам с Ярой вернуться на борт Нибелунга, как от Бира поступило срочное сообщение о том, что Империя Галанти и правящий имперский клан заявили об окончании гражданской войны и о начале процесса создания единой объединенной империи. Разумеется, что править этой империей будет старшая раса. Кто бы сомневался, мы уже двинулись в обратный путь к столичной планете, когда пришел второй доклад. Империя Дворфов и ФТ Империя Спалот буквально под копирку повторили подобное заявление, с той лишь поправкой, что существует некий протокол, позволяющий создать надгосударственное объединение, которое получит всю полноту власти в населенном объеме. Хранитель упоминал о том, что подобный протокол действительно существует, но он должен быть подписан не менее чем 2/3 аристократических домов всех существующих империй, королевств и баронств. При этом должны быть упразднены все расовые различия, и все народы новой империи должны признаваться населением единой империи с равными правами. Маловероятный сценарий. Авар, между прочим, тоже империя, со своими собственными аристократами, но отличаются еще большим расизмом, чем Республика Криат, или те же Аграфы из Палаты. Как интересно знать, они собрались между собой договариваться. И кстати, какую позицию займут оставшиеся с императором аристократы Аратана? Сам император в данном случае ничего не решает, хоть и может сделать подобное заявление и тоже претендовать на место императора объединенных государств. Бред редкостный. Еще вчера аграфы задирали нос, считая себя старшей расой, а завтра присягнут на верность мальчишке, случайно оказавшемуся на троне. Ведь его даже в империи Аратан называли случайный император. И как в этой связи поступить мне, коль уж все предыдущие планы можно спокойно спускать в унитаз? Игра началась, У меня есть несколько козырей в рукаве, но я не стану спешить. Что-то мне подсказывает, это финальная партия, где игроки вступили в борьбу на вылет. Собственно, моя задача удержать старший дом. Остальное второстепенно, но тоже имеет значение. А значит, действовать надо осторожно, и желательно подальше от точек возможного конфликта. Столичная планета империи Аратан сейчас станет как раз одной из таких точек. Вывод простой, надо сваливать. Причем валить на нейтральную территорию, а это только Республика Криат. Вайнары как запасной аэродром, их всего пару миллиардов, этого слишком мало. А вот в Республике Криат население более 45 миллиардов, но ни одного собственного аристократа, не считая нескольких престарелых баронов и аристократов титулом пониже, живущих в изгнании, как отец моей Джейн, например, титул у него никто не отбирал. Но дворяне такого ранга ничего не решают. Тем более, что на территории республики они вне закона, пока не будет принято другое решение, а это процесс небыстрый. Разумеется, что какая-то из империй обязательно попробует подмять под себя республику. Скорее всего, это будут сполоты или аварцы. Они просто граничат с этим государством. Но народ Криат еще те задиры, и если им что-то не нравится, то и принимать это они не будут. Эх, как круто все закручивается. Успеть бы прошмыгнуть в этом потоке. Капитан, так, идем к Иридану. На все сборы даю сутки, максимум двое. Забираем родственников, активы и все, что считаем нужным. Мы уходим из империи Аратан, и уходим надолго. Донесите эту информацию до всех членов экипажа. Если кто-то пожелает расторгнуть контракт, сделать это нужно без штрафных санкций, насильно никого удерживать не следует. Велика вероятность, что нам не позволит покинуть столичную систему, добавил так от себя, явно воспользовавшись предвидением одного из своих двойников. Я это понимаю. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас действуем так, как я сказал. Пока принимал экстренные меры по обеспечению безопасности своих активов и существующих договоренностей, крейсер преодолел расстояние до столичной системы. Прошло всего-то 8 часов с момента, как поступило первое заявление от империограф, как в столичной системе уже начали формировать флотские резервы. Как только вышли в обычное пространство, я тут же попытался связаться с Республикой Криат, где сейчас находилась Джейн. С ней целый взвод синтов, но они не знают, как действовать. Сеанса связи пришлось ждать больше часа. Джейн, привет, дорогая, как твои успехи? Не пытайся быть вежливым, дорогой, я знаю, что происходит, поэтому просто скажи, что я должна сделать. Да ты просто умница. Тогда слушай, оставайся в Республике, желательно в столичной системе. Поинтересуйся насчет того, сможем ли мы, как иностранцы, приобрести недвижимость. Если сможем, обратись к Норду, пусть подберет возможный вариант. Если нет, ничего не делай, я на этот счет подготовился. Если к тебе обратятся официальные власти республики на предмет разъяснения нашей позиции в этом вопросе, старайся держаться нейтралитета и скинь ответственность по этому вопросу на меня. Как поступить с активами фонда? С юридической точки зрения они все законны, так что просто пусти на самотек без корректировок. Надо выждать и понять, как будут развиваться события, и уж после принимать взвешенные решения. Я постараюсь не задерживаться и прибуду при первой возможности. Конвой империи Аратан наверняка отзовут. Ты останешься без возможности передвижения. Могу прямо сейчас выслать тебе яхту. Не стоит ник. В республике к заявлениям империи относятся весьма скептически. Обстановка вполне мирная. Отношение ко мне лично и к дому сваргов очень положительное, так что я не чувствую угрозы. Учти тот факт, что могут случиться провокации со стороны соседей Криата, предупредил я, запоздало понимая, что сильно перестраховываюсь. В любом случае не выходи за рамки правового поля. Сейчас все договоренности пойдут прахом, так что никому не доверяй. Я дал сутки на сборы, после этого прямым ходом двинемся к тебе. Хорошо, Ник, буду ждать. Не беспокойся за меня. Как же мне не беспокоиться? Я сейчас переживаю за Джейн больше, чем за Яру. Сестренка под боком, а Джейн там одна, сама по себе, не считая охраны. Разумеется, что я очень беспокоюсь. Джейн стала для меня единственным человеком, ради которой я способен пойти на что угодно. К сестренке совсем другие чувства, ее хочется оберегать, заботиться о ней, но в то же время не мешать жить, отпускать от себя, чтобы действовала самостоятельно. А вот с супругой совсем другое дело. Мы, теперь, не должны действовать порознь, только вместе, как общее целое, и я ужасно боюсь ее потерять. Знаю, что звучит очень эгоистично, но хочу быть рядом, все время, постоянно, делать все вместе. Хоть и случилось наше знакомство и заключенный брак очень быстро, можно даже сказать поспешно, для меня это стало как откровение какое-то, словно до этого, жил с ограниченными возможностями, и только сейчас, когда обрел вторую половинку, смогу проявить себя в полной мере. В душе всплыли какие-то давние, забытые ощущения, словно бы действительно из прошлой жизни. В этом новом мире, до знакомства с Джейн я ничего подобного никогда не испытывал. Даже в отношении Яры не было такой высокой планки ответственности, хоть и отношусь к сестренке со всей душой, как к родной. В столичной системе, конечно же, прибавилось суеты. Некоторые разгонные эшелоны уже закрыли, зарезервировав их для нужд флота. Гражданским судам и торговцам, не приписанным к системе, рекомендовали покинуть столичную планету. Никто толком не понимал, что происходит и к чему готовится. Известно было точно, что флот и гвардейские эскадры получили приказ о полной боеготовности в ожидании дальнейших приказов. Я-то знаю, как это происходит на самом деле. Реально готовы к бою могут быть не больше половины всех пустотных объектов. Всем остальным, всегда, чего-то да не хватает. Боеприпасов, расходных материалов, запчастей, личного состава. Так что до реальной боеготовности офицеры флота и высшие чины будут бегать в мыле еще неделю не меньше. Я к этому времени сделаю столичной планете ручкой и сбегу в республику. Нет ни сил, ни желания ввязываться в предстоящий конфликт. А конфликт стопроцентно будет. Император и палата лордов не станут идти на поводу старших рас. Как только спустились на планету, Дьяр доложил, что основная часть активов отправилась на погрузку к крейсеру. Кластер из кинофаналитического отдела подготовил долгосрочный прогноз по возможным сценариям развития событий, а еще меня ждал глава старшего дома Дор. Герцог Эрсас Дор, дед графини Хилы, прибыл в мой особняк и ждал личной встречи, несмотря на то, что герцога заверили, что я прибуду не скоро. «Мое почтение, лорд Сварк», — начал разговор старик, сжимая в левой руке рукоять родового меча, висящего на поясе. «До сегодняшнего дня у нас с вами существовало немало разногласий, причем все они были в полной мере спровоцированы моим недальновидным поведением и даже пренебрежительным отношением к вашей персоне. Я это полностью признаю. Я никогда не искал конфликта с кем бы то ни было, лорд Дор. Я просто реагировал на сложившуюся обстановку. Так и есть. И реагировали весьма откровенно, не пытаясь сбавить накал, что весьма радует. Я вас недооценил, лорд Сварк. Вы оказались очень тяжелым противником, тяжелым и непредсказуемым, что в конечном счете позволило мне наглядно продемонстрировать моим бывшим соратникам всю глубину заблуждений в отношении империи в целом. Вы решили встать на сторону императора, на сторону империи, поправил герцог. Мое отношение к молодому Кьярду по большей части не изменилось, но я готов его поддержать. Что же, лорд Дор, я рад это слышать. Не пытайтесь избавиться от меня так быстро, лорд Сварк, повысил голос старик, что далось ему не очень-то и легко. У нас с вами остались незаконченные дела. Первым делом, я хочу официально, с клятвой на имени рода, заверить вас, что впредь не стану искать с вами ссоры и вмешиваться в дела вашего дома. Отсюда прошу отменить наш договор о вашем попечительстве в отношении моей внучки графини Хилэрдор. Сейчас она очень важна для дел рода. Я понимаю, что все это формальность, в действительности мы оба знаем, что я никогда не удерживал леди Хилу насильно, и существующий договор не больше, чем возможность оставаться в рамках приличий. Эко как вы все вывернули, лорд Сварк. Жаль, что в свое время я не слушал тех, кто предупреждал быть с вами осторожней. Урок мне, старому дурню. Я очень люблю мирную жизнь, лорд Дор, но это не значит, что я не готов воевать за это. Вот и хорошо. Уверен, что мы правильно поняли друг друга. В связи с этим позвольте продолжить. Я вам задолжал. Та неприятная история с вашей технологической цепочкой по производству реакторов холодного синтеза. Даже мои аналитики сразу не поняли, как я оказался замешан в этой грязной афере. А когда разобрались, кстати, благодаря настойчивому требованию самого императора, то было уже поздно. И финансы, и сама технология уплыли. Коль уж я оказался крайним в этом вопросе, то дал себе моральное право воспользоваться существующим положением и восстановить справедливость. Лорд Дор поставил на рабочий стол в моем кабинете малый эскин с автономным источником питания. Это полный комплект документации по вашей технологической цепочке. Технология воспроизведена в полном объеме и соответствует первоначальному качеству. К сожалению, такую же точно технологию имеет и герцог Кайса Сакур, у которого собственно в конечном счете и оказались все материалы из моей лаборатории. Но это уже вопрос юридических команд. Мы еще не знаем, как все развернется в нынешней ситуации. Не знаем, согласился герцог, но занять позиции можно уже сейчас. Кстати, насчет позиций, в свете недавно заключенного брака, с чем искренне поздравляю, стоит ли ждать от вас перемен в отношении империи? Мы же с вами понимаем, что даже моя заявленная позиция на стороне императора, сейчас не больше, чем просто декларация. Фактически у меня нет ни сил, ни ресурсов, чтобы поддержать трон. Но то, что есть, я готов использовать на поддержание своего дома, и сделаю это в стороне от империи. К сожалению, это так, кивнул старик Эрс. В вашем распоряжении единственный боевой корабль для вас. В вашей ситуации, интересы семьи стоят на первом месте. Уверен, что если бы не наши прежние козни, лорд Сварк, вы бы наверняка уже построили себе небольшую эскадру. Не стоит гадать о том, что могло случиться и не случилось. Мне действительно нечего предложить императору в распоряжение. Я и так уже продал все, что мог. Пришло время позаботиться о себе. Большое спасибо, лорд Дор, за то, что начали этот откровенный разговор, за возвращенную технологию и за вашу позицию. Я и прежде знал, что вы человек прямолинейный и волевой. Надеюсь, что и впредь мы сможем плодотворно сотрудничать. Теперь, когда все существующие прежде разногласия и требования друг к другу разрешены, у нас с вами остается много путей для совместного развития. Рад это слышать, лорд Сварк. Мое почтение. Не просто было старику так расшаркиваться перед молодым выскочкой вроде меня, но тут ничего не поделать. Титулы и положение в империи у нас равны, так что даже с молодым придется разговаривать на равных. Хорошо, что он закрыл все разногласия, вернул мне украденную технологию, причем очень важную и очень актуальную, избавил меня от графини, хоть я и привык к этой стерве, честно сказать, без нее будет немного скучно. Но уверен, как только разрешится этот кризис, а мои аналитики говорят, что дальше события с высокой долей вероятности будут развиваться очень быстро, Хила обязательно появится на горизонте. Возможно, что в другом качестве, но все равно появится. Сжатое пространство. Из столичной системы планеты Иридан мы выбрались в запланированный срок. Задержались буквально на пару часов, да и то из-за того, что я не сразу сообразил выгрести свои активы из банка семян. В общей суматохе сборов этот пункт как-то отошел на второй план, а когда спохватился, то время уже поджимало. Забрать этот актив из банка я считал важным. Да, это имперский банк, и я стою на учете как владелец корпорации сельхозпроизводителя. Семенной фонд, районированный под условия определенной планеты, моя собственность, и я имею полное право увозить его с собой и хранить где угодно. Опущу тот факт, что я намерен провести эксперименты по высаживанию семян на планетах Республики Криат, которая на данный момент покупает часть продовольствия у соседей. Основные поставщики республики – это империя Спалот. 1/10 продовольственного рынка представляет империя Авар. По большей части товар контрабандный, но власти республики закрывают глаза на такой незначительный товарооборот. Все остальное или выращивается в самой республике, или покупается у империи Аратон. В данном случае речь идет о торговле натуральными продуктами, а не замороженной биомассой для производства пищевых картриджей. Хоть по факту, 2/3 населения республики в буквальном смысле вынуждены питаться из пищевых синтезаторов, лишь чуть добавляя в свой рацион натуральные продукты в том или ином виде. Пока, по предварительной договоренности с республикой, мне обещали в распоряжении одну планету, чем-то похожую на мой прошлый мир, Землю. Вспоминая, какой разнообразной была флора и фауна на Земле, уверен, что и из имеющегося фонда хоть что-то, но приживется и даст хороший урожай. Но это все далекие перспективы. На двух коротких остановках, что мы сделали по дороге к столичной планете республики, миру Экерин, планетарной системе с тремя обитаемыми планетами, мы смогли отследить и проанализировать начавшиеся движения флотов. Разумеется, это были только примерные векторы и направления. Крупные соединения флотов не могут двигаться быстро, как, например, рейдерские группы или одинокие разведчики. Флоты двигаются этапами, малыми группами, с поддержкой, разведкой, взаимоконтролем и в максимально безопасном режиме. Терять личный состав во время движения флота считается проявлением непрофессионализма, что для флотских офицеров сродни позору. тем более если речь идет о передвижении вне границ собственных объемов. Как я и опасался, Республику Криат в связи с новыми событиями не оставили без внимания, и сейчас в сторону этого государства движутся сразу два флота. Первый самый мобильный и хорошо вооруженный — это даже не флот, а сборная эскадра ударных кораблей империи Спалат. Хоть люди-кошки и считались довольно воинственной расой, Криат давал им фору в этом вопросе по всем пунктам. Второй флот, тоже объединенный, это гвардейские соединения аварских кланов, фактически пираты, при поддержке десантных кораблей Федерации Ашер. Ударная техника Федерации не могла идти ни в какое сравнение даже с отсталыми кораблями аварцев, поэтому тактика ашерцев строилась на массовых десантных операциях и дальнобойной поддержке, неповоротливых мониторов. Логично, просто и понятно. Сразу нападать на республику никто не станет. Все будут звать в свою звездочку, обещая корзину печенья и банку варенья. И только когда убедятся, что Криат готовы слать всех к чертям, станут говорить с позиции силы. Тут численное превосходство на одной чаше весов и невероятная свирепость в бою на другой. Плюс я, как Джокер с козырями в рукаве. Осталось меньше недели до того момента, как должен прибыть Фобос, который сейчас на всех парах мчит в республику прямиком от Вайнар. Вот и посмотрим тогда, у кого аргумент толще. Система планеты Кирин довольно крупная. Из-за чуть большей массы звезды здесь сложилась довольно уникальная система. Все три планеты Кирин вращались вокруг звезды строго по одной орбите, причем с невероятной синхронностью, которую специалисты-планетологи считали не иначе как искусственным творением неизвестной цивилизации. Действительно, три планеты на одной орбите, двигающиеся с точностью до долей секунды. У каждой планеты, а назывались они одинаково, отличаясь лишь номером, имелся спутник, собственная Луна, также вращающаяся вокруг центра масс с невероятной синхронностью. Так вот, столичными считались все три планеты и условно разделялись лишь на три основные фракции – духовенство, воины и мастера. Именно эти три фракции составляли основу республики. Разделение было условное. Несмотря на удивительную синхронность движения планет, соотношение воды и суши, полезных ископаемых и местных особенностей на планетах хватало с избытком. Для официальных визитов, заседаний парламента и государственных мероприятий использовалась планета Экирин-2, принадлежащая фракции мастеров. Изначально с момента образования республики ведущая роль столичной планеты кочевала от одной к другой в некоторой очередности. Сейчас же статус официальной резиденции правительства закрепился именно за Экирин-2. Именно от этой планеты в 7 световых минутах Нибелункой вышел из гиперпространства, тут же применив боевой маневр уклонения. Несмотря на то, что система считалась дружественной и даже был отослан предварительный запрос на прибытие, капитан так все равно посчитал, что стандартный маневр уклонения будет совсем не лишним. Разумеется, что на таком расстоянии от планеты орбитальные крепости и оружейные платформы нам были не страшны, но наш маневр все равно заметили. Ведь при сканировании пространства эскины-крейсера сразу же распределяли цели и вели их, держа в зоне действия гравитационных лучей. Вот именно на это все боевые станции в системе и среагировали. Но капитан так ожидал, что последует запрос, и поэтому сам вышел на связь с диспетчером. «Внимание!» — говорит гвардейский крейсер старшего дома Сварк Нибелунг. «Совершил стандартный маневр уклонения согласно протоколу. Жду код подтверждения на поданный ранее запрос. Крейсер Нибелунг, вам дано разрешение на прибытие в столичную систему Экирин-2. Вас понял. Отключаю системы наведения, выхожу на курс сближения. Маленькая флотская хитрость. Не часто такой можно было воспользоваться, но в данном случае такой ход был рассчитан на то, что корабль отметится на огромном количестве следящих устройств, натягивая на себя внимание. Яхта «Ассасин», на которой летел я и Яра, прибыла в систему 5 часами раньше в режиме невидимости и просто тихонько плыла по инерции, сканируя пространство в пассивном режиме, слушая переговоры, отслеживая свежие новости. Даже в таком вопросе я решил перестраховаться и разделиться у финишной черты во избежание потенциально опасных ситуаций. Да, это паранойя, но мне можно. Психом вроде меня все можно. Крейсер заметно снизил скорость, встал на стабильный вектор сближения по коридору, выданному диспетчерской службой, а яхта, только на маневровых двигателях, подкралась к крейсеру и незаметно совершила стыковку, встав на свое штатное место. На мое счастье, общий технический уровень флота и инфраструктуры республики кое-как дотягивал до 8-го поколения. Это, конечно же, не идет ни в какое сравнение с той же империей Авар, Аратан, и уж тем более не выдерживает конкуренции с так называемыми старшими расами. Но Криат на 100% обеспечивает себя пустотной техникой самостоятельно, на всех уровнях, кроме гипердвигателей. Этот товар республика закупает у империи Спалат. Разумеется, что им продают устаревшее барахло, залежавшееся в империи на складах. Вот, кстати, еще аргумент реставрировать в республике монархический тип правления, и тогда я смогу предоставить Криату производственную цепочку гипердвигателей более высокого поколения. И не только ее одну, я еще привез раскрытую технологию холодного синтеза, которую, увы, просто вынужден буду подарить в качестве жеста доброй воли, потому что точно такая же технология есть и у враждебного мне старшего дома Акур, который собственно и спер у меня эту технологию. Нам дали возможность стыковки с орбитальной станцией в первом круге. Расположенные ближе всего к атмосфере планет эти станции имели орбитальные лифты. Ни крейсер, ни моя яхта на планеты такого класса уверенно сесть не могли, а если и смогут приземлиться, то потом, взлетая, оставит после себя несколько километров выжженной земли. Весь путь от выхода из гиперпространства до орбитальной станции занял у нас в общей сложности часов 5. И это при том, что нам дали короткий, то есть более скоростной вектор сближения с планетой. За эти 5 часов местное руководство успело подготовиться к нашей встрече, теперь уже не как частного лица на вилле курортной планеты, а как официального представителя аристократии соседней империи. Ведь все главы старших домов входят в палату лордов империи, а это не что иное, как правительство. Перед отлетом с Иридана я, разумеется, обсудил некоторые вопросы с императором. Оирте не хотел меня отпускать, но в то же время он прекрасно понимал, что оставаться в империи мне нет смысла. Он, само собой, был в курсе тех сложных ходов и маневров, что я устроил вокруг республики, и в этом плане его все устраивало. Даже если в будущем я и откажусь от подданства империи, надеюсь, что хороших отношений друг с другом мы не утратим. Несмотря на международный кризис и возникшую инициативу надгосударственного правительства, каждый правитель на местах не забывал и о насущных делах. Ведь даже аналитические отделы при поддержке целого массива высокоранговых эскинов не брались за сколько-нибудь внятные прогнозы. Прямо на орбитальной станции нас с Яярой встречали сразу две делегации. Первую возглавляла моя супруга, Джейна Сварк, в окружении 20 гвардейцев. Вторая была представлена председателем парламента республики, министром иностранных дел, послом Аратана и министром обороны объединенных войск Криат. Действуя по всем правилам актерского мастерства, Джейн очень трогательно и нежно заключила меня в объятия, еле слышно нашептывая на ухо короткий доклад по ситуации, вместо приветствия. Честно говоря, на доклад в этот момент мне было глубоко наплевать, и Джейн это сразу поняла, потому как часто забилось мое сердце, которое я и не думал контролировать нейросетью. Я своих чувств не скрывал, и действительно был очень рад видеть Джейн, как и она меня, а далее скучные официальные протоколы, положенные в таких случаях, заверения, расшаркивания и выражения предварительных интересов. Все это было также обговорено заранее еще с представителем парламента на предыдущих переговорах. «Я купила нам огромный дворцовый комплекс», — заявила Джейн, как бы между прочим, когда мы наконец отделались от официальной делегации. В самом центре гигантского мегаполиса, разросшегося вокруг бывшей столицы королевства, и власти республики тебе это позволили, искренне удивился я. «Да, позволили, с единственным условием, что Министерство культуры по-прежнему будет иметь право проводить экскурсии в бывших королевских хоромах. То есть ты хочешь сказать, что по нашему новому дому будут водить толпы туристов? Да, кроме той части, где мы действительно будем жить. Согласись, что 47 квадратных километров всевозможных залов, галерей, выставочных экспозиций нам просто не заселить. Официально этот дворцовый комплекс будет нашей резиденцией. По факту нам хватит одного крыла малого дворца, чтобы разместиться с комфортом. Не скрою, Джейн, решение несколько странное. Неужели не было других вариантов? Были и много. Но дворец бывшего королевского рода очень дорого содержать. Республика все время экономит на средствах в этой области. А так я внесла сумму за недвижимость, 1,5 миллиарда кредитов, и теперь нам принадлежит только дворец. Все, что внутри, те ценности, картины, произведения искусства, все это размещено там на договорной основе и принадлежит не нам с тобой, а народу Криата. Получается, что ты сняла с республики бремя содержания самого дворцового комплекса. Отличное решение, хороший жест в сторону граждан республики, решение вопроса с проживанием, великолепное престижное здание, и нам действительно не надо столько площадей. Не перестаю тебе удивляться. Это еще не все, улыбнулась Джейн, прикрыв веки. Я учредила фонд в поддержку детских домов. В действительности был нужен громкий медийный повод, чтобы во всеуслышание заявить о себе в республиканских средствах массовой информации. Твои юристы посоветовали именно такой вариант. На планетах республики серьезная проблема с беспризорниками. Те из них, что сумели выжить на улицах городов, пополняют ряды криминальных структур. Фонд благотворительный, так что от нас больших затрат не ждут. Тут главное грамотно все построить.